Как построить натальную карту и зачем она нужна? Разделов в астрологии немало, но мы в этой книге будем в основном рассматривать натальную астрологию. Натальная карта – это карта, отражающая момент вашего рождения с точки зрения небесной проекции, своего рода скрин неба, или, скажем так, это космический паспорт. Для ее построения необходимо точное время, до минут, дата и место рождения. Сейчас для построения своей карты уже не нужно бегать с астролябией под звездным небом и обладать какими-то особыми знаниями. Всю работу делает за вас компьютер, поэтому вы можете использовать любой доступный вам астропроцессор. Есть множество доступных и бесплатных. Достаточно лишь поискать в интернете «Построить натальную карту онлайн бесплатно» и выбрать на свой вкус. Например, есть такие популярные в России программы, как Z или Сотис. Зачем нужна натальная карта? Это кладезь ценнейшей информации о себе и своей судьбе. Любые инструменты, которые позволяют понять себя и свою жизнь, не нуждаются в рекламе. Итак, наиважнейшие элементы натальной карты – это знаки зодиака, планеты, дома гороскопа и аспекты. Интерпретация гороскопа заключается в умелом синтезе этих четырех базовых показателей. Так выглядит натальная карта. Пример приведен в PDF-приложении к данной аудиокниге. Если вы никогда не сталкивались с изучением натальной карты, то это обилие символов и знаков может выглядеть слишком сложно и запутанно. Однако не переживайте. Постепенно мы разберемся с каждым элементом и распутаем этот клубок. Планеты – это главные действующие персонажи в натальной карте, отвечают на вопрос «Кто?». Каждая из планет отвечает за разное – наше «я», ум, чувства, физическую активность и прочее. Далее мы подробнее рассмотрим каждую из планет. Находятся они в разных знаках, что определяет то, каким образом эти персонажи будут проявляться. Поэтому знаки у нас отвечают на вопрос «Как?», «Каким образом?». Дома натальной карты – это различные сферы нашей жизни – деньги, отношения, работа и так далее. Поэтому дома отвечают на вопрос «Где?». Аспекты между планетами – это их взаимодействие друг с другом. В зависимости от того, какой это аспект, взаимодействие может быть негативным, позитивным или нейтральным. Представьте себе сцену в красивом театре. Актеры, главные герои, находящиеся на сцене, это планеты. Кто? Их одежда, макияж, образ, который они проявляют, их роль – это знаки зодиака, в которые помещены эти планеты. Как? Каким образом? Декорации, ситуативный контекст – это дома гороскопа. Где? А взаимоотношения главных персонажей – это аспекты. Все это театральное действо – ваша жизнь в этой схеме гороскопа. Это своего рода скелет натальной карты, основа, из которой мы берем информацию. И чем глубже у практикующего понимание астрологического символизма, тем точнее трактовки и понимание карты. В этом лежит все коварство астрологической практики и причина, по которой так легко понять популярную астрологию и так сложно профессиональную, ведь идти от большего к меньшему всегда проще, чем наоборот. Общие понятия и символы достаточно просты для восприятия, но подробные нюансы индивидуальной судьбы – дело тонкое, а понимать эти нюансы и есть искусство. Например, разделить большое количество людей на 4, 3 или 2 группы несложно. А вот из групп людей выявить индивидуальность каждого намного сложнее, потому что нужно брать во внимание сопутствующие факторы, учитывать многообразие, контекст и считаться с неопределенностью. То есть острая проблематика чтения карты лежит в том, что реальность намного сложнее, имеет куда больше дополнительных деталей, чем натальная карта. Грубо говоря, когда вы собираетесь в путешествие и смотрите на схему маршрута, то понимаете, что в реальности эти места будут выглядеть красочнее, где-то встретятся неотмеченные ухабы или места для отдыха. Астролога с богатым опытом практики можно сравнить с человеком, который, глядя на такой маршрут, уже представляет себе достаточно детально каждый поворот, поскольку нередко был в этих местах, видел, как этот маршрут выглядел в реальной жизни. Более того, он проходил теоретические сложности маршрута, сухую схему карты, множество раз глазами своих клиентов. И способность видеть всю картину целиком, умело синтезировать все ранее перечисленное, доставать из схемы красочные, точные, понятные подробности жизни и есть искусство астрологии. Ранее мы обозначили основные элементы натальной карты. Теперь перейдем к следующему этапу. То, что люди чаще всего называют своим знаком зодиака, является положением Солнца в знаке, то есть лишь одной, хоть и действительно важной, планеты во всей натальной карте. А их, этих планет, в карте по меньшей мере 10. Неудивительно, что популярная так называемая журнальная астрология, которая делает прогнозы для знаков зодиака, основываясь лишь на одном положении Солнца, имеет такую запятнанную репутацию. У каждой планеты в гороскопе свои функции, своя роль, и значимость той или иной планеты нельзя недооценивать. В следующей главе мы разберем все базовые планеты, дома, аспекты в натальной карте и определим их роли в гороскопе.